Глава 9. Человек и человек. Тарзан прожил без перемен еще несколько лет своей дикой жизнью джунглей. Он лишь вырос и поумнел, и узнавал из книг все больше и больше о странных мирах, расположенных где-то вне его девственного леса. Жизнь никогда не казалась ему скучной или однообразной. Можно было заниматься ловлей рыбы пизах в многочисленных ручьях и мелких озерах. Нужно было постоянно остерегаться Сабр и ее свирепых сородичей, и надо было быть настороже всякую минуту, проведенную на земле. Они часто охотились за ним, но чаще охотился за ними он, и хотя их жестокие острые когти никогда не коснулись его, бывали все же моменты, когда с трудом можно было бы просунуть толстый лист между их когтями и его гладкой кожей. Быстра была львица Сабр. Быстры были Нума и Шита, но Тарзан был молнией. Со слоном Тантором он подружился. Как? Не спрашивайте меня. Но обитатели джунглей знают, что часто в лунные ночи Тарзан разгуливал вместе со слоном Тантором, и когда путь был свободен, Тарзан ехал, сидя высоко на могучей спине Тантора. Все другие обитатели джунглей были его врагами, за исключением его племени, среди которого он имел теперь много друзей. Много дней из этих лет он провел в отцовской хижине, где все еще лежали непотревоженными кости его родителей и маленький скелет детеныша Калы. 18 лет он свободно читал и понимал почти все прочитанное в многочисленных и разнообразных книгах, находившихся на полках. Он умел и писать печатными буквами, быстро и ясно. Но письму он не выучился, так как, хотя среди его сокровищ и находилось несколько тетрадей, в хижине было так мало английских рукописей, что он счел ненужным заботиться об изучении этой иной формы письмен, хотя он и научился с трудом разбирать их. Итак, мы имеем перед собой 18-летнего английского лорда, не умеющего говорить по-английски, но умеющего читать и писать на родном языке. Он не знал, кроме себя, никакого человеческого существа, так как небольшая площадь, по которой кочевало его племя, не была перерезана никакой большой рекой, по которой могли бы спуститься туземцы из Средней Африки. Высокие холмы окружали их с трех сторон, океан омывал с четвертой. Она была населена львами, леопардами и ядовитыми змеями. Нетронутые массы ее спутанной растительности не привлекли еще ни одного смелого исследователя из среды человечьих зверей из-за границы. Но в один прекрасный день, когда Тарзан сидел в хижине своего отца, погруженный в тайны новой книги, прежнее спокойствие джунглей исчезло навсегда. Далеко на восточной границе двигалось гуськом по гребню невысокого холма странное шествие. Впереди шли 50 черных воинов, вооруженных копьями, острия которых были закалены на медленном огне, а также длинными луками и отравленными стрелами. На их спинах висели овальные щиты, в их носах были продеты огромные кольца, а из сбитой шерсти волос торчали пучки ярких перьев. На лбах у них были вытатуированы три параллельных цветных линии, а на грудях три концентрических круга. Их желтые зубы были остроконечно спилены, а их выпеченные губы усиливали производимое их наружностью впечатление животности. Вслед за ними шло несколько сот детей и женщин, несших на головах тяжелые грузы кухонных горшков, домашние утвари и слоновой кости. За ними шло еще около сотни воинов, во всем похожих на составлявших авангард. О том, что они боялись нападения сзади больше, чем возможных опасностей впереди, свидетельствовало само построение их колонны. И так оно и было, так как они спасались от воинов белых людей, которые до того притесняли их из-за слоновой кости и резины, что в один прекрасный день они восстали на своих поработителей и убили белого офицера и его небольшой отряд черных войск. В продолжение нескольких дней они обжирались мясом, но неожиданно появился более сильный отряд, напавший на поселок ночью в отместку за смерть своих сотоварищей. В ту ночь черные солдаты белого человека поели мясо в изобилии, и эти малочисленные остатки некогда могущественного племени скрылись в мрачных джунглях, в путь к неведомому и к свободе. Но то, что означало свободу и довольство для черных дикарей, несло с собой отчаяние и смерть для многих диких обитателей их нового поселения. 3 дня маленькое шествие медленно пробиралось сквозь сердце незнакомого и непроходимого леса. И, наконец, на 4-й день пришло на небольшое пространство на берегу неширокой реки, показавшееся им из дотоле встреченных мест самым свободным от зарослей. Тут они занялись постройкой новых жилищ, и через месяц было расчищено большое место. Сооружены были хижины и палисад, засажены плантации ямса и маиса, и они зажили по-старому в своем новом поселке. Здесь не было ни белых людей, ни солдат. Не нужно было собирать ни резину, ни слоновую кость для жестоких и неблагодарных господ. Несколько лун прошло прежде, чем дикари рискнули забираться вглубь окружавшей их новый поселок местности. Некоторые уже пали жертвой старой сабр, и черные воины опасались выходить из-за прикрытия крепкого палисада, потому что джунгли кишели этими свирепыми и кровожадными кошками, так же, как львами и леопардами. Но в один прекрасный день Кулонга, сын старого царя Мбонги, забрался далеко на запад в густые заросли. Он шел осторожно, держа наготове гибкое копье и прижимая левой рукой длинный овальный щит плотно к своему телу, стройному, как эбеновое дерево. На спине у него висел лук, а из колчана торчал пучок тонких прямых стрел, хорошо обмазанных густым темным смолистым веществом, делавшим малейший укол стрелы смертельным. Ночь застигла Кулонгу далеко от палисада отцовского поселка. Но он не оставил своего путешествия на запад и, забравшись на разветвление огромного дерева, соорудил грубую платформу, на которой прикорнул на ночь. В 5 километрах к западу от него спало племя Керчака. Рано следующим утром обезьяны проснулись и разбрелись по джунглям в поисках пищи. Тарзан по своему обыкновению пошел по направлению к хижине, чтобы спокойно, охотясь по дороге, набить желудок к тому времени, когда он достигнет берега. Обезьяны разбрелись в одиночку, парами и втроем, по всем направлениям, но они переставали оставаться на расстоянии окрика опасности. Кала медленно шла по слоновой тропе и была очень занята переворачиванием гниющих ветвей и стволов в поисках сочных насекомых или шаев, когда неожиданно, едва слышный шорох, заставил ее насторожиться. На 40 метров впереди нее тропа была пряма, и в глубине ее лиственного тоннеля она увидела медленно двигавшуюся странную и страшную фигуру. То был Кулонга. Кала не стала его разглядывать, но, повернувшись, быстро пошла назад по тропе. Она не бежала, по обычаю своих сородичей, которые, когда не раздражены, стараются не убежать, а избежать. По ее следам спешил Кулонга. Перед ним было мясо. Он мог его убить и сегодня хорошо попировать. Он бежал, занеся копье. На повороте тропы он снова ее увидел. Рука с копьем откинулась назад. Мускулы напряглись с быстротой молнии под глинцевитой кожей. Рука выпрямилась вперед, и копье понеслось за Калой. Промах! Оно лишь оцарапало ей бок. С ревом злобы и боли обезьянья самка бросилась на своего мучителя. В один миг деревья затрещали под тяжестью ее спешивших соплеменников, быстро перебрасывавшихся с ветки на ветку на пути к месту происшествия в ответ на вопль Калы. Когда она обернулась, Кулонга сорвал лук и с быстротой мысли положил на него стрелу. Оттянув тетиву далеко назад, он послал отравленную стрелу прямо в сердце огромного самца. С ужасным криком Кала упала ничком на глазах пораженного племени. С визгом и ревом обезьяны бросились за Кулонгой, но растерявшийся дикарь летел по тропе с быстротой испуганной антилопы. Он слыхал о свирепости этих диких волосатых людей, и его единственной мыслью было стремление оторваться от них как можно дальше. Они преследовали его, мчась по деревьям довольно большое расстояние, но, наконец, мало-помалу стали возвращаться к месту разыгравшейся трагедии. Никто из них до сих пор не видал человека иного, как Тарзан, и они смутно размышляли о породе страшного существа, появившегося в их джунглях. Далеко на берегу у маленькой хижины Тарзан услыхал слабые отзвуки происшествия, и, догадавшись, что с племенем случилось что-то серьезное, он поспешно отправился на шум. По прибытии он нашел все племя, возбужденно говорившее у мертвого тела его убитой матери. Горе и злоба Тарзана были беспредельны. Раз за разом он проревел свой боевой клич. Он бил себя сжатыми кулаками по могучей груди и, вдруг упав на тело Калы, зарыдал в жалобном горе одинокого сердца. Потеря единственного на свете существа, которое проявляло к нему нежность и любовь, была чересчур тяжелой утратой. Что из того, что Кала была огромная, ужасная обезьяна? Для Тарзана она была хороша, она была прекрасна. На нее, он сам того не зная, изливал все то уважение и любовь, которые обычный английский мальчик питает к родной матери. Он не знал другой матери, и Кала без слов получала то, что принадлежало бы красивой и очаровательной леди Алисе, будь она жива. Когда первый приступ горя прошел, Тарзан взял себя в руки и из расспросов обезьян, свидетелей убийства Калы, узнал все, что их скромный лексикон делал возможным для передачи. Но этого было для него достаточно. Он узнал, что странная безволосая черная обезьяна с растущими на голове перьями бросила в Калу смерть с гибкой ветки и убежала со скоростью оленя Бары навстречу восходящему солнцу. Тарзан не стал ждать. Вспрыгнув на ветку дерева, быстро понесся по лесу. Он знал изгибы слоновой тропы, по которой убежал убийца Калы, и он спешил под джунглем наперерез черному воину, который, несомненно, следовал извилинам тропы. Сбоку у него висел нож неведомого отца, а на плече — круги его длинной самодельной веревки. Спустя час он вновь наткнулся на тропу и, спустившись на землю, внимательно осмотрел почву. В густой грязи на берегу узенького ручейка он нашел следы, такие, как делал изо всех обитателей джунглей он один, но много крупнее, чем его. Сердце его быстро забилось. Неужели он преследует человека, одного из своей собственной породы? Он нашел два следа. Один в одну, другой в другую сторону. Это значило, что его дичь уже вернулась по тропе. Рассматривая последний след, он заметил, как маленькая частичка земли свалилась с края следа в его небольшое углубление. Ага, след свеж. Дичь только что прошла здесь. Тарзан снова взобрался на деревья и быстро, бесшумно помчался высоко над тропой. Он не покрыл и полутора километров, когда увидел черного воина, стоявшего на небольшой поляне. В руке он держал свой гибкий лук с положенной на него смертоносной стрелой. Против него, на краю поляны, наклонив голову, с покрытыми пеной клыками, стоял вепрь Хорта, готовясь к нападению. Тарзан с любопытством рассматривал стоявшее под ним существо, столь похожее на него общим видом и столь отличное цветом и лицом. В его книгах были рисунки негра, но как не похожи были смутные мертвые отпечатки на это полное жизни глинцевитое эбеновое существо. В стоявшем с туго натянутым луком человеке Тарзан узнал не столько темнокожего, сколько стрелка из азбуки. С «С» начинается стрелок. Удивительно. В возбуждении Тарзан чуть не выдал своего присутствия. Но действие под ним шло своим чередом. Мускулистая черная рука сильно натянула тетиву. Вепрь Хорта бросился вперед и Черный спустил отравленную стрелу. Тарзан увидел, как она мелькнула с быстротой мысли и вонзилась в щетинистую шею вепря. Едва стрела слетела с тетивы, как Кулонга положил вторую, но вепрь Хорта налетел на него так быстро, что он не успел ее спустить. Одним прыжком темнокожий перелетел над зверем и, повернувшись, с неимоверной быстротой всадил вторую стрелу в спину Хорты. Затем Кулонга взобрался на близ стоявшее дерево. Хорта повернулся, чтобы снова броситься на врага, сделал десяток шагов, споткнулся и свалился на бок. Несколько мгновений его мышцы судорожно сокращались и распускались, и затем он остался без движения. Кулонга слез с дерева. Висевшим на боку ножом он вырезал из тела вепря несколько больших кусков. Затем, разведя посреди поляны костер, стал жарить и есть столько мяса, сколько ему хотелось. Остальное осталось лежать на прежнем месте. Тарзан был заинтересованным зрителем. Жажда убийства жестоко жгла его дикую грудь, но жажда знания была сильнее. Он решил выследить дикаря и узнать, откуда он пришел. Он убьет его позже, в удобный момент, когда лук и смертоносные стрелы будут лежать в стороне. Когда Кулонга кончил свою еду и исчез за первым поворотом тропы, Тарзан спокойно спустился на землю. Своим ножом он отрезал несколько кусков мяса от туши Хорты, но не стал их жарить. Он видал огонь, но лишь в тех случаях, когда молния Ара уничтожала какое-нибудь большое дерево. Тарзан был глубоко поражен тем, что одно из животных джунглей могло производить красно-желтые клыки, пожиравшие дерево и оставлявшие лишь тонкую пыль. Но то, что черный воин испортил великолепное кушанье, погрузив его в испепеляющий жар, было совершенно вне его понимания. Возможно, что Ара была другом стрелка, с которым он делился пищей. Но что бы там ни было, Тарзан не имел ни малейшего желания портить хорошее мясо таким глупым образом, и, плотно наевшись сырым мясом, он зарыл остальную тушу вблизи тропы, так, чтобы найти ее на обратном пути. Затем лорд Грейсток обтер свои жирные пальцы о свои голые бедра и двинулся по следу Кулонги, сына царя Мбонги. А в это время в далеком Лондоне другой лорд Грейсток, младший брат настоящего лорда Грейстока, отослал отбивные котлеты обратно своему клубному повару, потому что они были недожарены. А насытившись, обмакнул кончики пальцев в серебряную чашу, наполненную надушенной водой, и осушил их куском белоснежного полотна. Весь день Тарзан следовал за Кулонгой, скользя меж деревьев над ним, подобно злобному духу. Он видел, как тот еще дважды посылал свои смертоносные стрелы. Один раз в гиену Данго, а в другом случае в мартышку Ману. В обоих случаях животные умерли почти моментально, так как яд Кулонги был очень свеж и очень силен. Тарзан много размышлял об этом удивительном способе убийства, медленно двигаясь по следу на безопасном расстоянии от своей дичи. Он знал, что простая царапина стрелы не может так быстро убивать тех диких зверей джунглей, которые постоянно выживали после кровопролитных схваток со своими свирепыми соседями, в которых они бывали страшны, изорваны, изгрызены и истерзаны. Нет, в этих маленьких деревянных палочках крылась какая-то тайна, раз единая их царапина влекла смерть. Он должен обследовать это дело. Эту ночь Кулонга спал в разветвлении большого дерева, а высоко над ним притаился Тарзан. Проснувшись, Кулонга увидел, что его лук и стрелы исчезли. Черный воин был зол и испуган, и не так зол, как испуган. Он обыскал землю под деревом и дерево над землей, но не нашел и следа ни стрел, ни лука, ни ночного похитителя. Кулонга был охвачен паникой. Ему не удалось подобрать брошенное в Калу копье. А теперь с потерей лука и стрел его единственным оружием оставался нож. Его единственная надежда была в достижении поселка Мбонги так скоро, как только смогут донести ноги. Он был уверен, что он недалеко от поселка, и пустился рысью по слоновой тропе. Из непроницаемой массы листвы в нескольких шагах от него выскользнул Тарзан и спокойно двинулся за ним. Лук и стрелы Кулонги были накрепко привязаны к вершине огромного дерева, со ствола которого у земли была срезана острым ножом полоса коры, и одна из ветвей которого была наполовину надломана 10 метрами выше. Таким образом, Тарзан отмечал лесные следы и свои складочные места. По мере путешествия Кулонги Тарзан приближался к нему все больше и больше, пока, наконец, не двигался почти над головой чернокожего. Сложенную веревку он держал в правой руке. Он был почти готов к убийству. Тарзан откладывал его только потому, что ему хотелось узнать цель путешествия черного воина, и его терпение было вознаграждено, когда неожиданно перед ним открылась большая поляна, в глубине которой находилось множество странных логовищ. Тарзан был в этот миг прямо над Кулонгой. Лес резко прекратился, и между его опушкой и хижинами на 250 метров тянулись возделанные поля. Тарзан должен был действовать быстро, если не хотел, чтобы его добыча ускользнула. Воспитание Тарзана не допускало между решением и действием ни доли времени, достаточной для тени мысли. Итак, в тот миг, когда Кулонга выступил из тени джунглей, тонкая веревочная петля, брошенная с низкой ветки громадного дерева, стоявшего как раз на границе полей Мбонги, быстро взвелась над ним, и прежде чем царский сын успел сделать полдюжины шагов по открытому месту, петля затянула ему горло. Тарзан так быстро потащил к себе свою добычу, что испуганный крик Кулонги заглох в его горле. Перебирая руками, Тарзан тащил упиравшегося чернокожего, пока не повесил его в воздухе за шею. Затем Тарзан взобрался на более толстую ветку и втащил все еще бившуюся жертву в густую листву дерева. Тогда он накрепко привязал веревку к толстой ветке и, спустившись, всадил свой охотничий нож в сердце Кулонги. Кала была отомщена. Тарзан осмотрел внимательно чернокожего. Первый раз разглядывал он человека. Пояс с ножом в ножнах привлек его внимание. Он его присвоил. Медный обруч с ноги также ему понравился, и он надел его на собственную ногу. Он осмотрел татуировку лба и груди, приведшую его в восхищение. Он подивился на заостренные зубы. Он примерил и присвоил головной убор из перьев. И затем занялся делом, так как Тарзан был голоден, а перед ним лежало мясо, мясо добычи, которое этика джунглей разрешает есть. Как можем мы судить его? Какие мерила можем мы приложить к обезьяне-человеку с сердцем, головой и телом английского дворянина и воспитанием дикого зверя? Он в честном бою убил ненавистного и ненавидящего Тублата, но ему и в голову не проникло желание воспользоваться мясом Тублата. Это было бы для него не менее отвратительно, чем людоедство для нас. Но кто такой Кулонга, что его нельзя съесть так же спокойно, как вепря Хорту или оленя Бару? Не является ли он одним из тех многочисленных диких существ джунглей, которые пожирают друг друга для утоления требований голода? Неожиданно странное сомнение задержало его руку. Не узнал ли он из книг, что он человек? И не является ли стрелок также человеком? Едят ли люди людей? Увы, он этого не знал. К чему же это сомнение? Он снова попробовал, но неожиданно почувствовал приступ тошноты. Он не понимал. Он знал лишь то, что он не сможет есть мясо черного человека. И таким образом унаследованный многовековой инстинкт узурпировал власть его непросвещенного ума и спас его от нарушения всемирного закона, о самом существовании которого он ничего даже не подозревал. Быстро спустил он тело Кулонги на земь, снял с него петлю и снова взобрался на деревья.